Мел. Аня смотрела на Кристофера. Он очень давно не произносил имя Мел вслух, и теперь оно подействовало на него как волшебство, как заклинание. В этом имени теплилась надежда на новую встречу. Люди с виду кажутся очень простыми существами. Когда видишь, как человек чистит мандарин или поднимается по лестнице, невольно забываешь, что внутри у него спрятано бессмертие. Возьми человека за запястье, и у тебя в руке окажется частица безбрежной тоски. Глядя Кристоферу в лицо, Аня подумала, что его тоска и надежда страшно заметны. У него была грязь на коже и кровь под ногтями, но в его глазах читалось так ясно, словно он произнес это вслух, что он что-то, а точнее кого-то ищет. Кристофер отчаянно тосковал по бессмертию. Он хотел снова идти рядом с ней и разговаривать.